Тут у нашего читателя может возникнуть законный вопрос. Дескать, как у них там со снабжением? Неужто так же, как в тех глухих российских деревнях, о которых с такой болью рассказал Виктор Астафьев, куда раз в месяц привозят водку и каменные несъедобные пряники? Отвечаю, со снабжением дело обстоит еще хуже, ибо ни водку, ни пряников в деревню не привозят. Зато в 9 километрах имеется маленький городок, где есть и булочная, и аптека, и мясная лавка, кафе, ресторанчик, а также огромный супермаркет «Мажор», в котором ассортимент продуктов и товаров такой, что московский ГУМ и ЦУМ могут плакать от зависти. Все, как в парижских супермаркетах, плюс большой выбор местных вин и колбас. Словом, за таким товаром можно протопать 9 километров по грязи и бездорожью. Только топать не приходится. Деревню с городком соединяет прекрасная асфальтированная дорога, точнее две, старая и новая. А в каждом деревенском подворье машина. У хозяина, который нам сдавал домик, их было даже две, грузовичок и советская «Лада». Кстати, «Ладой» он очень доволен. Вот, говорит, лишь колеса никуда не годились. Колеса я сразу сменил, а так ничего. Уже 100 000 километров набегало. Хибару нам хозяин сдавал неплохую. Двухкомнатный домик с хорошо оборудованной кухней, ванной, туалетом. Но этот дом он соорудил для дачников. Сам жил на другом участке, и его дом по размаху и отделке напомнил мне генеральские дачи в подмосковном поселке Баковка. Эдакий скромный двухэтажный особняк с большой верандой, холлом и мастерской на первом этаже. Как рассказывал мне хозяин, чтобы возвести стены дома, ему пришлось нанять рабочих, а все остальное он сделал сам. Запад. Я давно это понял. Рай для людей, которые умеют все делать своими руками. Нет дефицита строительных материалов. Облицовку, сантехнику, строительный инструмент вы найдете в любом большом магазине. Земля в салоне дешевая, участок можно приобрести почти задарма, и хозяин потихоньку за несколько лет на скромную пенсию смастерил себе такую лачугу, стоимость которой теперь потянет за 500 000 франков. Соседи наши были португальцы. В семье 4 маленьких детей. Глава семьи работал бульдозеристом на каком-то карьере и зарабатывал 5 000 франков, 760 евро. Это самая маленькая зарплата во Франции. Честно говоря, я не знаю, как они сводили концы с концами. Правда, жена еще получала государственное пособие по многодетности, но дом у них свой, купленный в рассрочку. Конечно, не такие хоромы, как у нашего хозяина, но вполне приличный. И опять же огород. Другой сосед все время ездил на крученном тракторе по своему винограднику, чем-то его опрыскивал. Однако все они деревенские жители, которые подкармливаются со своего участка, но не кормят страну. А где же те, кто кормит? Кто заваливает Францию таким количеством зерна, фуража, фруктов, овощей, мяса, молока, вина, что их некуда девать, несмотря на большой экспорт? У меня давно сложилось впечатление, что вот эти люди живут не в деревнях, а на своих фермах посреди своих угодий. Владимирские проселки, извините, проселки Салони, привели меня в городок Сальбри. Сальбри — это районный центр, и жителей в нем больше 6 000. На центральной площади Сальбри, где по утрам бывает рынок, стоит бронзовый солдат. На пьедестале выгравированы имена жителей Сальбри, погибших в Первую мировую войну. Имен, наверное, 50. Еще есть маленькая мемориальная доска с именами погибших во Вторую мировую. На ней всего 4 имени. Подобные памятники стоят во всех французских городках, и соотношение числа погибших во время 2 мировых войн примерно то же. Кстати говоря, в Германии я видел много памятников немецким солдатам, погибшим в 2 мировых войнах. В Советском Союзе огромное количество обелисков советским воинам, павшим в Великую Отечественную войну, но мне не встречался ни один памятник русскому солдату, погибшему в Первую мировую войну. Но вернемся в Сальбри. Итак, что представляет собой французский районный центр? Это 2 больших магазина типа «Мажор» и штук 20 маленьких. Несколько гостиниц, 3 ресторана, 10 кафе, филиалы всех крупных французских банков. Естественно, мэрия, почта, крохотный полицейский участок и жандармерия, в которой я насчитал 4 жандармов. В Сальбри, в отличие от Парижа, очень спокойно, двери не запираются. Кинотеатра в городке нет, видимо, вытеснил телевизор. Но есть библиотека, есть клуб для молодежи и центр культуры и отдыха. Что касается спортивных сооружений, то есть стадион и бассейн на открытом море. В бассейне купаются и загорают. Предвижу недоуменные вопросы. А что еще делать в бассейне? Не скажите. Я вспоминаю, как много лет тому назад я отдыхал на юге Германии, в Шварцвальде. Там был даже не бассейн, а огромный водный комплекс, куда съезжались жители всех ближайших деревень. Так вот, там у меня создалось впечатление, что немцы не столько купаются и загорают, сколько сидят в купальных костюмах за столиками открытого кафе и в основном пьют пиво и едят сосиски. Наверное, бассейн служил местом встречи для всех районных жителей. В Сальбри есть летний кемпинг для туристов, и там я видел машины с голландскими, английскими и немецкими номерами. Чем привлекает туристов Сальбри? Ведь в городе нет особых развлечений. Наверное, обилием солнца. Сидят туристы из северных стран у своих палаток или караванов и греются на солнышке. Впрочем, в кемпинге я читал объявления. Организуются экскурсии в охотничье хозяйство. Планируется посещение крестьянской фермы и дегустация козьих сыров. Раз в неделю в Сальбри приезжает или цирк, или развлекательная ярмарка с аттракционами. Или же устраивается антикварный салон, или какая-нибудь выставка кошек и собак. Конечно, это не модный приморский курорт, но есть любители такого рода отдыха.